А теперь я попытаюсь обосновать эти положения. Прежде всего, мне хочется полностью привести надпись над входом в ад. Нам, не читающим классиков, известен только один ее фрагмент: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Не знаю, кому принадлежит этот перевод. Далее обращаюсь к переводу Лозинского. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдой мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой все знания и первую любовью, выделено мною, примечание автора, сотворен. Древнее меня лишь первые создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упование». Прочитайте еще раз этот отрывок. Ад — это как бы предупреждение человеку. Необходимо соблюдать законы жизни для верующих Божьи. Ад сотворен любовью. Она говорит людям, что не следует нарушать законы, и что пока существует отступление от них, будет существовать и ад. И не стоит надеяться на счастье, если ты не соблюдаешь законов. Высшие силы тебя накажут, а незнание не освободит от ответственности. А полнота всезнания необходима, чтобы не нарушать законы. Еще раз хочу повторить. Не стоит думать, что грешник живет в аду только после смерти. Нет, он живет в нем при жизни, точнее, ад живет в грешнике, и замолить грехи не удастся. Нужно перестать грешить, и ад тебя покинет. А для этого необходимо знать, за какие деяния что полагается. Спустимся в ад. В первом круге находятся те, кто не грешил. Данте предупреждает: не спасут одни заслуги, если нет истинной веры, истинного знания жизни. Условия в первом круге не очень тяжелые, а мучения не страшные. Сквозь тьму не плач до слуха доносился, а только вздох взлетал со всех сторон и в вековечном воздухе струился. Среди больных неврозами я видел много таких несчастных, которые пребывают в первом круге. Это люди, которые вроде бы неплохо устроились в жизни, имеют заслуги, но не нашли своего призвания. Артист стал приличным врачом, художник — компетентным инженером, модельер — неплохим бухгалтером и тому подобное. И все они довольно часто глубоко вздыхают, жизнь им кажется мрачной. Хотя, если посмотреть со стороны, как будто все благополучно. Но живут они в аду, потому что не выполнили своего предназначения, не развили своих способностей. Часто такие люди не обращаются за медицинской помощью, но уже к 40-50 годам считают, что их жизнь кончилась. Нередко они приходят к нам, в клуб, решивших овладеть стрессовыми ситуациями, кросс. Если удается убедить их, что жизнь в этом возрасте только начинается, они преображаются, расцветают. Да это и понятно. Ад из души ушел. Хотите примеры? Пожалуйста.